87% радости. Ничего не может быть страшнее, как потерять зрение. Это невыносимая обида. Она отнимает у человека 0,9 мира. Максим Горький. Лечение трахомы принадлежит к весьма трудным задачам и требует большого терпения от пациента и врача. Профессор Василий Васильевич Черковский, действительный член АМН СССР, 1953. Если вы часто бываете в симфонических концертах, то, наверное, приметили, что в консерватории есть свои постоянные посетители. Они знают друг друга в лицо и здороваются, даже не будучи знакомыми. В то же время эти завсегдатаи весьма сдержанно встречают тех, кого видят в зале впервые. «Еще неизвестно», — говорят их подозрительные взгляды, «любишь ли ты музыку так же, как мы? Если ты забежал в наш храм случайно, не задерживайся, проходи мимо». Они вовсе не злые люди, эти любители музыки. Просто они не способны простить кому бы то ни было равнодушие к искусству. Зато если новичок не сдается и продолжает ходить на концерты, скепсис старожилов постепенно сменяется удовлетворением. Вполне возможно, что со временем соседи по креслам начнут с ним здороваться, а в один прекрасный вечер, окончательно признав за своего, предложат посмотреть напечатанную программу концерта. Зимой 1962 года одна такая пара обратила на себя внимание консерваторских старичков. Они появились в зале перед самым началом. Юноша, кореец или вьетнамец, строгий, несколько даже торжественный в своих тяжелых очках и вечернем костюме, вел под руку тоненькую изящную женщину. Я не сразу сообразил, что эта миловидная дама с нежно-розовым румянцем и опущенными длинными ресницами слепая. Шла она очень твердо, и только вздрагивающие веки и какая-то неестественная прямота выдавали в ней незрячую. «Клава С.», — шепнул мне мой знакомый врач-окулист. Ее демонстрировали недавно в институте на научной конференции. «Интересная работа, но выводы профессора...» Оркестранты заняли свои места, дирижер встал к пульту, и я не успел услышать, по какому поводу ученые демонстрировали на своей конференции молодую любительницу музыки. На следующем концерте я снова увидел слепую ее спутника, а потом они стали появляться все чаще и чаще. Несколько человек в нашем ряду уже кивали строгому вьетнамцу, как вдруг он и его спутница исчезли. 2 месяца они не появлялись даже на таких концертах, которые истинные ценители симфонического искусства ни за что не пропустили бы. Изредка я вспоминал их, и однажды, разговаривая по телефону с тем знакомым, который в первый вечер назвал мне слепую женщину по имени, спросил, кто она такая. «Это долгая история. Почему-то недовольно отозвался врач. Можешь сам с ней познакомиться. Ее снова положили в институт глазных болезней. Ты ведь пишешь об ученых?» Добавил он не без сарказма. «Так вот, зайди и поговори с этой С. Она тоже убеждена, что двигает науку». Потом я узнал, что недовольство моего знакомого относилось к исследованиям каких-то сотрудников из Института глазных болезней. Но по традиции, весьма распространенной в научных сферах, он перенес свое специфическое негодование на всех, кто причастен к данной работе. Среди опальных оказалась и Клавдия С., которую его научные противники демонстрировали на конференции в качестве... Но не станем забегать вперед. Через несколько дней я действительно зашел в институт, но к С попал не сразу. К этому времени я уже знал об эксперименте Анатолия Шаткина и разыскал всех, кто причастен к изучению трахомы. В одной лаборатории мне назвали имя профессора Чумакова и очень советовали познакомиться с ним. Чумаков и трахома – странно. Я много лет следил за творчеством этого выдающегося ученого, но никогда не слыхал о том, что он интересуется глазными болезнями. Впервые имя Чумакова стало широко известно еще в 1937 году, когда совсем молодым человеком он принял участие в научной экспедиции на Дальний Восток. Вирусологи и паразитологи искали тогда возбудителя и переносчика страшного заболевания – дальневосточного энцефалита. Чумаков оказался одним из самых энергичных искателей. О мужестве его писали газеты. Ему была присуждена государственная премия. Вскоре после войны я вновь услышал о нем. Газеты сообщили, что вирусолог вновь награжден. На этот раз Академия наук вручила ему премию Ивановского за успешное исследование геморрагических лихорадок. Памятна всем и история создания советской живой вакцины против полиомиелита. В этой работе снова горячее участие принял Чумаков. За короткий срок массовая вакцинация против полиомиелита освободила миллионы матерей в стране от страха, что их дети погибнут или станут калеками. Творцы вакцины были награждены Ленинской премией 1963 года. Но трахома, когда же он ею занимался? Впрочем, чему удивляться? В прошлом не раз было объявлено, что трахома у нас уничтожена начисто. Об исследованиях в этой области ничего не писали, во всяком случае в общей прессе. Между тем я имел сведения, что научные идеи Чумакова, начиная с 50-х годов, определили судьбу трахомы в стране. Нет, это были не мои идеи. Спешит отказаться от незаслуженной славы профессор Чумаков. После войны на Западе начали лечить антибиотиками пситокоз, вирусное заболевание, родственное трахоме. По аналогии я и предложил лечить вирусную болезнь глаз синтомициновой мазью. Чумакова и его ближайшую помощницу по исследованию трахомы Нину Сергеевну Зайцеву я нашел в вирусологической лаборатории Института глазных болезней имени Гельмгольца. И сразу разговор двух вирусологов перешел в спор. Преуменьшая свою роль как научного организатора борьбы с трахомой, вы, Михаил Петрович, мягко выражаясь, искажаете истину, заметила Зайцева. И так как это происходит в стенах нашей лаборатории, то некоторая доля вины ложится и на меня. Не надо разоблачений, улыбается ученый. Я случайный гость в лаборатории, как, впрочем, и в проблеме глазных болезней. Гость, да, но не случайный, отпарировала Зайцева. Этот шутливый диалог был продолжением давних дебатов между шефом и его ученицей. Разные позиции двух сторон – позволили мне, как кажется, составить довольно точное представление о той роли, которую профессор Чумаков сыграл в борьбе с трахомой. Сейчас директор Института полиомиелита и вирусных энцефалитов Академии медицинских наук Чумаков действительно только консультирует сотрудников лаборатории Института глазных болезней,